Генерал понуро смотрел на горы и, видно, был уже не рад, что затеял этот разговор. А я тем временем продолжал его давить. «Правильно, нам такие граждане, бесхребетные да безвольные, не нужны. Ладно, дадим мы им что-то на первое время, и начнется. Хотим жить лучше, обеспечьте, выделите, компенсируйте. И будет наш отряд носиться, да деньги на всю эту прорву добывать, до тех пор, пока они нас не скинут, а на наше место какого-нибудь горлопана ворюгу не посадит. Так что говорю сразу, никакой демократии, выборности и всеобщего счастья не будет. Точнее сказать, местное самоуправление при любом раскладе будет присутствовать, а наверх, извиняйте, ребята, здесь места все заняты. Народ вытягивать станем, но не чем больше, тем лучше, а по жесткому отбору, только активных и полезных. Такие люди нужны, чтобы и без нашей поддержки не сломались. Вот таким и помочь можно, они, как правило, добра не забывают. Ага, пробурчал Прохоров. Своих, значит, по боку, а местных подгребаешь, так, что ли? Я усмехнулся и ответил. Вот поэтому, ты и должен доклад Скуратова полностью прочесть, а не по вершкам пробежаться. Он там все подробно объясняет. Есть два народа, точнее, будет в будущем. Первый отряд Экинак с жестким подбором кадров, народ воинов и специалистов, привилегированная каста правителей. Второй народ, гридмарцы, которые будут под нами, и прочие племена, которых втянем под себя в дальнейшем, работный люд, обеспечивающий сельское хозяйство и промышленность. Первый народ будет иметь цели и задачи, а второй – незыблемую веру в своего правителя и светлое завтра. Прохоров, не то чтобы повеселел, но часть своих сомнений откинул как пустяшные, для него ведь главное, чтоб цель не менялась, очень уж спасителем Отечества быть хочется. Одобряю полностью, сам такой, и ничто человеческое мне не чуждо. Но при этом я осознаю, что порой старые идеалы давят на генерала и многое он еще не приемлет. Однако специалист Прохоров хороший, да и здравые доводы понимает, не отгораживается от фактов глухой стеной, так что работать с ним можно. Понял теперь, что к чему, вздохнул генерал и еще раз оглянулся. Долго мы тут еще будем на красоты любоваться? Нет, поехали, мне надо было само место посмотреть и одобрить, а все остальное здесь и без меня сделают. Мы загрузились в машину, тронулись, и я спросил генерала, ты сегодняшнюю сводку еще не подавал? Нет, ответил он и вытянул из папки, лежащей на сиденье, несколько листов. Вот, да ладно, раз уж ты здесь, то и расскажи, что в мире творится. Прохоров хмыкнул и начал, что касательно земли, то ничего хорошего, хреновенько там все. Эльфийские разведслужбы стремительно наращивают свое влияние на правительство, и дошло до того, что в скором времени планируется создание экспедиционного корпуса под Агидеан, видимо, для отправки против гориллоидов. Некоторые здравомыслящие политики еще пытаются этому противодействовать, но к ним или персональный подход находит, или они исчезают без следа, была пара подобных случаев. Так что все, как мы и предполагали, все страны форсируют производство оружия и востребованных на рынке РААРа товаров. Заводы работают круглосуточно, коптят, с экологией проблемы. В России грядут перевыборы президента, по всем прогнозам, основной кандидат, олигарх Мешков, сволочь редкостная, скажу я тебе. Через две недели открываются врата в США, а следовательно, грузопоток возрастет. Террорист Усама бен Ладен объявился на планете Кир, грозит всемирной империи зла, то есть Америке, межпланетным джихадом. В Китае наводнение, в Карибском бассейне землетрясение, а в Африке голод. Все как всегда. По контактам что? Да тоже без особых изменений. На нас пытаются выйти практически все разведки нашей родной планеты, от родного ФСБ до зимбабвийской ЦА. Работаем только с немцами, ну и нашим, по старой памяти, что-то подкидываю. Единственный интересный момент, это то, что на горизонте появились представители арийского братства. Они просекли, что мы часть радикалов из тюрем изъяли. Из этого ими был сделан вывод, что мы здесь нацистское государство строим. Непонятно пока, чего хотят, но думаю, что переселение попросит. Нет, с этими пока никаких дел, нам такую массу людей деть некуда, их только официально 30 тысяч. Пообещай им что-то на будущее, да и все. Вот как казаки в Геронской степи окрепнут, да тех ребят и девчат, что мы им уже подкинули, переварит, тогда да, поспособствуем. Но это не раньше, чем через год. Что-то еще. В общем-то, по моему направлению все. Аналитическую записку по конфедерации Вольта позже пришлют. По местным карликовым королевствам вчера сделали. Пора ару лютер сработает, а по отряду, кинец. Машина остановилась, мы приехали в Аску. Тебе сейчас куда, старый? Спросил я. В Штирштар, меня Крювиль должен навестить. А ты, махнул я рукой. Инвентаризацию Гридмара и окрестностей проводить буду, учет и контроль, все, как учил незабвенный Иосиф Виссарионович. Мне-то чего-нибудь перепадет? С усмешкой спросил Прохоров. Конечно, как в детском кинофильме, северные горы и южные луга. Да, я серьезно, он немного смутился. Думаю таблетку принять, да и поджениться. Пора уже и о собственном счастье подумать. Будет, заверил я его. Замок неподалеку есть хороший, бывшая резиденция вальтийского посла. На тебя за заслуги отпишем. Обнадеженный Прохоров уехал, а я, глубоко вздохнув, направился в свое временное пристанище. Тронный зал бывшего гридмарского короля Джила V. Мои сподвижники решили, что самым лучшим вариантом будет вытащить несколько больших столов в тронный зал и, пока идет раздел королевства, всем присутствовать в одном месте, дабы не перекликаться издалека и решать все проблемы лично. По-моему, кое-кто решил, что его могут обжулить, и он присматривает за остальными. Я говорю про свежеиспеченного графа Костю Аленина. Вот уж от кого подобного собственничества не ожидал, так это от него. Хотя идея себя оправдала, все на виду, все под рукой, а на мне только общее руководство. Тихо пройдя в двери, сделав дежурному знак, что шума поднимать не надо, прошел к себе. Уже привычно взгромоздился на переставленный в угол удобный трон и принялся просматривать бумаги. Так-так, для начала то, что мы имеем по Гридмару. Неплохо. Площадь королевства 40 тысяч квадратных километров, население 930 тысяч человек, преимущественно европейцы, около 5% финно-угры вдоль границ пустоши. Столица Аска была. Форма правления – абсолютная монархия. Административное деление – 3 региона, 10 провинций. Географические данные – рельеф гористый, преимущественно небольшие горы и множество долин, 2 крупные реки, полезные ископаемые, каменный уголь, цинк, медь, сурьма. Имеется мрамор и гранит. Сельское хозяйство, местные жители разводят лен, кукурузу, ячмень, овес, есть виноградники. Животный мир, рай для охотника, присутствуют все, от оленей и кабанов до зайцев и белок. Экономика, средневековое государство, живущие торговлей через врата, перепродажа сырья и продуктов питания, этим все сказано. Имеется банк, подконтрольный конфедерации Вольта. Наука, то же самое средневековье, есть дохленький университет при культе предтечи в провинции Сирт. ХМ, ничего себе так, добыча. Теперь надо все это на комрадов раскидать, заставить их вложиться средствами и силами в местную экономику, да еще и преподнести это как великую удачу и награду за труды. Ладно, с этим не проблема, земли расхватают быстро, только надо озаботиться, чтобы они эту землю своей почувствовали, не только на охоту приезжали, но и дела вели. В королевстве около 300 замков, пусть сотню снесем за ненадобностью и ради укрупнения владений. Остальные земли режем на квадраты и раздаем как наделы. Треть, правда, пообещал участникам боев за Аску, но это только и значит, что Пахомов, Костя и Ратмир своим бойцам сами землицы нарежут. Остается еще 120 наделов, один самый большой в центре, бывший королевский фиат, за мной. Итого, можно со спокойной совестью раздать около 60 замков. Командор, подошел дежурный, полковник Мит вернулся. Угу, кивнул я головой, зови его сюда. Полковник Мит, как всегда подтянутый и очень официальный, появился через 5 минут. Командор, начал он, с конфедератами мир, они, не глядя, все подписали. Там передо мной Кирнагра побывал, объяснил им, что к чему и кто они такие по жизни. Мы получаем свободный проход по всей территории конфедерации Вольта, культ предтечи никто не трогает, миграция необходимых нам людей разрешена, армию они сокращают и соглашаются на допуск наблюдателей. Кроме того, выплачивается солидная неустойка за коварное нападение на нашу депмиссию и выдаются все гридмарцы, отступившие за врата вместе с королем Джилом V. Единственная их просьба – обойтись без репрессий. Олигархи за свою шкуру сильно переживают. Хорошая работа, барон Мит, сказал я, вытаскивая из-под груды бумаг карту королевства. Рад стараться, вытянулся новоиспеченный барон. Вот здесь, ткнул я в один из размеченных наделов пальцем, замок Сарга, можете незамедлительно получить в канцелярии на него бумаги и заселяться. Не забудьте прихватить взвод солдат, Вдруг старый владелец еще на месте? На все про все вам трое суток. Мит немного растерялся, но я, черкнув на чистом листе бумаги номер участка и расписавшись, вложил лист в его руку и, как можно более торжественно, произнес: «Поздравляю вас, барон». Полковник как-то резко щелкнул своими берцами, хоть и не сапоги, но звонкий щелчок все равно присутствовал и, отдав воинское приветствие, резко развернулся и строевым шагом направился к двери. Видя такое дело и подозревая, что можно пролететь мимо самого вкусного, ко мне направились Костя, Ратмир и Пахомов. «Командор», — начал Костя, — «ты треть королевства обещал». «Раз обещал, значит, получите», — пододвинул карту и, отмерив примерно треть, я провел по ней карандашиком. «Берите, производите разметку и дележ. Здесь 40 наделов, списки мне на утверждение». И понеслось. Прослышав, что командор в настроении и раздает земли, до полудня у меня перебывала вся отрядная верхушка, благо, телепорты работали, и из Штирштара в Аску многие успели сбегать за один только обеденный перерыв. Я не жадный, а потому щедрой рукой раздавал надел за наделом. Правда, были и хитрецы, которые сообразили, что это все же замануха и жизнь привольная, гораздо более заманчивая перспектива. Но, в общем, к полудню осталось только 3 надела. И решив особо не заморачиваться, один я отдал своему адъютанту Паше Крюкову, один Пете Смирнову, который постеснялся появиться в этот день на глаза, и последний достался Светлову, ему вроде как не по чину, ни комбат и ни ротный даже, но свой, и этим все сказано. После плотного обеда, решив, что жизнь определенно прекрасна и удивительна, продолжил работать над документами. В общем, из высшего командного состава работал я один, а все остальные рванули осматривать свои новые владения. Не удивлюсь, что если сейчас поднять по тревоге отряд, то выяснится, что ни одной вертушки на месте нет, а про батальоны лучше и не думать. Весь личный состав наверняка веселой гурьбой обмывает новоселье своих комбатов и ротных. Ничего, пусть парни повеселятся, заслужили. Дежурные подразделения службу тянут, и этого наверняка хватит, чтобы на любую неприятность отреагировать. Продолжим читать. Кто у нас в соседях? Очень уж мне это интересно. Ага, 3 небольших, практически карликовых королевства и 9 баронств, объединенных в республику, с выборным главой. Население мало, почвы плохие, полезных ископаемых нет. Да, с соседями не густо и толку с них никакого. А других в обитаемых и доступных для исследования землях на Ордоне нет. Кругом пустоши, в которых бродит Шамхул и прочие недобитые создания древних богов. С одной стороны, это не очень хорошо, поскольку грабить некого. Ну, а с другой, пограбить и в других местах можно, а здесь, как я надеялся, в нашем новом доме, будет все тихо и спокойно. Дальше политическая карта мира Заринай. Полный атас, весь мир исследован и заселен очень плотно. Как оказалось, конфедерация Вольта, далеко не самая крупная и развитая на Заринай держава. Что самое поганое, следующие необходимые нам врата очень далеко. Почти 9000 километров по прямой. Даже если пройдем Вольтов, то приблизимся на 400 километров, а потом придется с каждым государством отдельно на проход договариваться. Хотя можно и по морю пройти, как раз туда, куда нам и надо, полуостров Хент, государство Дайр. То есть, если дипломаты не сговорятся, придется направить эскадру, причем вооружать по максимуму. При этом желательно пару рейдеров под вертолетоносцы переделать. Посмотрим, до нужной нам смычки полюсов еще 5 месяцев, так что время пока есть. Сейчас полковник Мит отдохнет, герб себе придумает, и вперед, Арбайтин. Что у нас по самой конфедерации Вольта непосредственно? Несколько семей, а по сути корпораций, если этот термин можно применить к инопланетному средневековому государству, правит всей страной. Население, 7 миллионов человек, как и в Гридмаре, преобладает европейский тип. Площадь 220 тысяч квадратных километров, весьма солидно. Столица – Большой Перт. Знакомое название – шотландское что ли? Форма правления – олигархическая конфедерация. Административное деление – 9 регионов, 47 уездов. Географические данные – в основном равнина, до северной границы лесостепь, там начинаются горы, с востока океан, с юга пустыня, с запада джунгли. Прикинул по карте – неплохо пристроились соседи, со всех сторон отгородились от мира, можно не бояться завоевателей, а торговлю вести неплохую, где караваны по земле снаряжать, а где и в океан без боязни выходить. Полезные ископаемые. почти половина таблицы Менделеева, включая золото, серебро и платину. Хорошо, сельское хозяйство, лен, ячмень, пшеница, корнеплоды, кукуруза, фрукты. Промышленность, имеется несколько десятков крупных мануфактур и столько же заводов, мелкие производства не считаем. В принципе, если совсем туго придется, то можно из этой самой Вольты толковых ребят выдергивать, переучивать, а потом к себе определять. Животный мир, все плохо, крупного зверя истребили, а мелкого в домашних условиях разводит. Экономика, очень развита торговля и банковская деятельность, практически 19 век по земным стандартам. Наука, слабенько, образование внутрисемейное, на дому, от отца к сыну, но есть два университета и строится академия, в основном на общественные пожертвования. Вот, так-так, подумал я, переваривая полученную информацию, закинул руки за голову, потянулся и решил, что на этом рабочий день надо окончить. Весь мой народ гуляет, а я чего, рыжий, за всех отдуваться? У меня жена молодая, дома, надо ей больше времени уделять. Мой взгляд уперся в изукрашенный свастичным орнаментом потолок, где в центре находилась прекрасная картинная роспись, ангел, летящий с мечом под облаками. Несомненно, талантливый человек здесь руку приложил, ночей не спал, переживал, имел что-то в душе, что позволило создать такой шедевр. Творец. Мне хотелось бы думать, что и я в чем-то тоже творец. Но в отличие от этого художника, я создаю не картины, а новое общество, хорошее или плохое, справедливое или нет, время покажет. Глава 9. Планета Рамина. Замок Штирштар. 01.02.2015. Сегодня запускали картографические спутники над Раминой, пришлось присутствовать. Честно скажу, так себе, без особых спецэффектов и помпы, как-то рутинно и обыденно все прошло. На Земле это происходит гораздо зрелищней. Толпа народа, телекамеры, дым, огонь, стрела ракеты-носителя, стремительно исчезающая в небесах. Да, именно ракеты-носителя, а не ракета-носителя, как я считал раньше. Наши ракетчики, а таких в отряде оказалось целых трое, объяснили, что к чему. У них, оказывается, тоже есть своя терминология, приметы и суеверия. В общем, запулили на орбиту две ракеты спусковых передвижных платформ, а на каждой по два спутника всевидящее око. Теперь будем знать, что из себя представляет планета Рамина из космоса. Опять-таки, хоть спутники и записаны по документам как картографические, но на деле они многопрофильные. Всегда можно задействовать дополнительные модули и получить разведывательный вариант, плюс навигация, плюс связь. Оказалось, что на мордунские коммуникаторы они были еще при продаже настроены, сплав межпланетного сотрудничества налицо. Хорошо, теперь завтра над Ордоном еще два спутника повесим и начнем осваиваться. Вернувшись в Штирштар, вызвал к себе контр-адмирала Семенова, нашего морского волка и первооткрывателя. Пришла пора готовиться к новому походу на континент Шанти, а это значит, что надо значительно увеличить количество кораблей и их вооруженность. Как говорится, на вирус надейся, а сам не плашай. Кто их тех туземцев знает, вдруг выживут. Ко всему прочему, после того, как я прочитал рапорты немногих уцелевших в последней битве с Самусой и послушал рассказы своего родственника княжича Семена, поселилось в душе какое-то неосознанное беспокойство. Не свойственно такое поведение для дикарей, ведь и до этого бойцы нашей экспедиционной эскадры с ними сталкивались, так не было подобного ни разу. Каждый бой развивался по одному и тому же сценарию, наши давят все огневой мощью, а дикари в панике отступают. Однако в тот раз, что-то заставило Самуса упрямо лезть на пулеметы и губить тысячи там, где можно было обойтись тактическим отступлением и блокированием бронеколонны. Конечно, возможен вариант, что они обдолбались наркотой, и от этого стали неимоверно храбры, но я думал, что это не так, а все происходящее гораздо серьезней, чем кажется на первый взгляд. Нужна была информация, и я вспомнил о шамане Сухимане, выходце из тех краев. Однако, как выяснилось, сразу после ухода нашей эскадры на поиск заокеанского берега, он шкертанулся в своей тюремной камере, то есть просто повесился. Пришлось заняться этим вопросом самому, поскольку не все можно было доверить рядовым членам нашего отряда, а все продвинутые меченые были при деле. Ратмир в Рассветном вытаскивал остатки добра из бункера, Светлов с Палычем в пустыне искали шнары первоцвета, а больше и положиться пока ни на кого. Информацию про феер, богов, артефакты и прочие необычные, а зачастую и не укладывающиеся в понимание людей вещи, да большей части наших офицеров и солдат, старались не доводить, а то, что становилось известным, строго дозировалось, перевиралось и превращалось в небылицы. Выделив на это целый вечер, я обложился книгами из «Рассветного» и начал выискивать всю доступную информацию о континенте Шанти. Таковой оказалось немного, кто-то, где-то, что-то краем уха слышал, кто-то отправлял туда экспедиции, но толку ноль. Ладно, я зашел с другой стороны, навалившись на справочники по богам и одаренным. Начал поиск по культу местного бога Яджубонга, он же великий демон древнего зла, и вот тут кое-что обнаружилось. Как оказалось, Яджубонг родился больше 4000 лет назад, прямой наследник одного из богов древности. Родился он одаренным, папашу своего никогда не видел, поскольку тот погиб, но кое-что от него унаследовал, и начал пользоваться всем в полной мере. Развил свою страну, построил идеальное и гармоничное общество, стал кумиром для всех живущих под сенью его власти людей. Однако то ли знаний ему не хватило, то ли таланта, то ли просто срок его пришел, то ли еще чего, но почуял он, что скоро помрет. Подыхать ему не хотелось, и тогда он нашел способ продлить себе жизнь, как он считал, временный. В честь себя он стал строить пирамиды, протягивать от них энергоканалы к своему убежищу, находящемуся, кстати, недалеко от врат, и подпитываться посмертными эманациями жертв. Так прошло сколько-то лет, и потребность возросла, жертвенные животные уже не давали того, что было необходимо для поддержания жизни, и в ход пошли люди. Так, Яджубонг, который изначально заботился о своем народе и был великим правителем далекого прошлого, превратился в кровожадного демона. Последние записи об этом получеловеке полудемоне были сделаны 700 лет назад, и на то время он был все еще жив. Подумав над этой темой, я пришел к выводу, что великий демон древнего зла и в наше время все еще влачит свое жалкое существование где-то в подземных бункерах. Так что, даже если истребить всю кормовую базу этого монстра, дикарей, то есть никто не даст гарантию, что у него нет запасов. Опять-таки врата рядом, а это значит, что он может свалить на ту сторону в любой удобный момент, и что он оттуда притянет, неизвестно. Мелькнула у меня мысль, что проще всего бросить это дело, запретить своим на заокеанский материк ходить и остальных упредить, в первую очередь варягов, но подобное соседство мне определенно не нравилось, и надо было что-то предпринять. В итоге всех размышлений решил сам с экспедицией сходить. Конечно, потеря темпов продвижения отряда к намеченной цели, то есть к земле, будет, но народ у меня подобрался деятельный, пару месяцев без командора обойдутся. Ко всему прочему, спутниковая связь появится со дня на день, худо-бедно, а контроль с моей стороны будет. Если корабли снарядить за месяц, пусть полтора, то к концу марта можно выйти в поход, месяц туда, 10 дней на работу вируса, месяц там, да месяц обратно. Как раз к открытию врат Зариная на Искан, следующую планету на пути к Земле, успеваю. А то и еще проще сделать, пробиться к вратам, где демон окопался, и если они закрыты, то вскрыть и перекинуть телепорт к Раарскому порталу, там смычка полюсов как раз под сроки подходит. Ну, а если они в работе, то Яджубонга все одно, придется валить, и уже после его смерти, контроль над вратами перехватывать. Решено, приступаем к выполнению намеченных планов, иду с эскадрой. Вот поэтому, у меня сейчас сидят, новоиспеченный граф, контр-адмирал Семенов, и представители от Дона Карбона и корпорации «Морской фрахт», сеньор Мацио. Мы даем заказы, просматриваем каталоги, а кораблестроитель все пишет и помечает. Наш заказ не просто большой, а очень большой. Для начала, мы выкупили все оставшиеся на складах пиратские рейдеры, все 23 штуки. Потом пришел черед больших кораблей, сделанных по принципу трансформера. Делится такое судно на 3-4 части, провозится через врата, а сама сборка происходит на месте. Для этого пришлось даже оборудование соответствующее закупать, от кранов и стапелей, до сварочных аппаратов. Плюс, дополнительные затраты на бригаду специалистов, которые и будут эти корабли собирать. По первой заявке, взяли один танкер с мощной опреснительной установкой, водоизмещением 15 тысяч тонн. На обратном пути наша эскадра испытывала трудности с питьевой водой. Дальше, заказ на два танкодесантных корабля, водоизмещением по 18 тысяч тонн, техника двух батальонов войдет. Третий заказ, два вертолетоносца по 20 тысяч тонн, в каждой по одной эскадрилье крокодилов вместе с боекомплектами и матчастью. Ну, и в конце, три транспорта, предназначенных для перевозки особо ценных грузов, и один небольшой штабной корабль, для координации действий всей группировки. Осчастливленный сеньор Мацио, прикидывая свой процент от сделки, и потирая руки в предвкушении безоблачного будущего и перспектив, умчался во свояси, а мы с контр-адмиралом продолжили труды. Нам предстояло составить список морского вооружения, который бы мы хотели видеть на кораблях нашего отряда. Потом этот список отправим ребятам из торгового отдела, а они займутся уже конкретно закупками, что-то через немцев, а что-то через другие каналы будут доставать. Первым делом Семенов потребовал установки АК-630М и продемонстрировал мне соответствующие видеоролики на эту тему. Лично я впечатлился: шестиствольная автоматическая установка калибром 30 мм, зенитные цели берет на 4 км, а морские на 5, скорострельность 5000 выстрелов в минуту, система подачи БК, ленточная непрерывная, боезапас 3000 снарядов весом 830 грамм каждый, боевой расчет 1 человек, класс. Из таких арткомплексов корабли можно распиливать пополам, кстати, и распиливали в годы советской власти на КЧФ. Решили, что нам нужно 50 подобных арт-автоматов. Следующее приобретение – арт-система АУ-176, дальность стрельбы по морским целям – 12 км, по воздушным – 7, скорострельность до 120 снарядов в минуту, калибр – 76,2 мм. Пушка старенькая, конечно, но надежная, да и достать будет легко. Наверняка ведь на складах со времен СССР пылятся до сих пор. Определились, берем 20 штук. Кроме того, решили взять еще 40 пулеметов «Утес-М» и на этом остановиться. Контр-адмирал хотел попросить еще установки «АСА-М», а если получится, то и несколько «Малахитов» с термитами получить. Но, взглянув на мое насупленное лицо и бросив взгляд на итог общей стоимости наших сегодняшних приобретений, решил не рисковать и удалился. Правильно сделал, работает у человека чуйка, а потому и получает то, что нужно, а не то, что дадут. Семенов ушел, а у меня следующая встреча с начальником промышленного отдела Михаилом Спиридоновым. Он у нас уже 4 месяца освоился, однако толку от него пока никакого, так, помогает романцам по линии ССГ, и на этом все. Затребовал от начальника СБ Киница график всех его передвижений, все время в движении человек, по всем месторождениям полезных ископаемых на Рамине промчался. Уже и у россов успел побывать, у скальтов и даже на север к варягам, пару заездов сделал, а как врата на Ордон открыли, так все время там пропадал. Активный человек, ничего не скажешь. Только, я начал подумывать, что он просто морду делает, и за казенный счет катается с увеселительными целями. Хоть и рекомендовали его как хорошего специалиста, но мысль снять его пару раз меня уже посещала. Так было до позавчерашнего дня, когда мне на стол легла кипа бумаг, озаглавленная просто и корректно: «План развития промышленности в системе отряда Акинак». С недоумением я погрузился в чтение и понимание этого документа и оторвался от него только через 3 часа. Теперь стало понятно, чем все это время занимался Спиридонов. Хотелось определить его для себя как гений, но это было бы неправильно. Просто добросовестный и целеустремленный человек, не любящий лезть начальству на глаза, а тихо и без надрыва, исполняющий свои непосредственные обязанности. В этом документе было все. В данном случае, реальный план развития каждой отрасли, с указанием будущего месторасположения заводов, количество людей, занятых в производстве, инфраструктура и даже, что немаловажно, система охранных мероприятий к каждому конкретному случаю. О многих направлениях я и не подозревал до этого, ни экономист и ни промышленник, а военный с определенной спецификой. Вот это про меня, что да, то да. Раньше все просто было: есть завод, да и хорошо, а оказалось, что это целая наука. Например, в своем плане Спиридонов предлагал сконцентрироваться не на чем-то одном, а развивать сразу несколько направлений. Благо, что Гроянские заводы универсальны, и под что угодно можно программу задать. Первым делом шло машиностроение с подразделами: военно-промышленный комплекс, судостроение, сельхозтехника, авиация, оптика, двигателя и автомобилестроение. На каждую отрасль конкретные цифры, даты, люди, типы оборудования и технологическая цепочка, если таковая имелась. Второе направление – микроэлектроника, В тесном сотрудничестве с инновационным отделом под руководством Вальтера Шлота, кое-что из этого приподнять можно, хоть и не намного нас Метанобу опережали, но отрыв был заметным. Третье направление – нефтеперерабатывающая промышленность, тут все понятно без лишних слов. Четвертое – пищевая промышленность, в сотрудничестве с сельхозотделом, под руководством профессора Юрия Макроуса. Пятое – легкая промышленность, одеваться и обуваться люди должны круглый год. Шестое – металлургия, с подразделами, цветная и черная. Седьмое – электроэнергетика с подразделами, ветро, геотермальная, гидроатомная. Восьмое – мебельная промышленность, про это я и не думал совсем, однако дело нужное, упускать, тоже не годится. Девятое – химическая промышленность, в самом деле, тут тебе и нефтехимия, и удобрения, и каучуки всякие разные. Десятое – целлюлозно-бумажная промышленность, тоже как-то упустили это дело. Одиннадцатое – фармацевтика, в сотрудничестве с медицинским отделом, под руководством Ганса Ютнера. Двенадцатое – стройматериалы, опять наш промах, мы даже не думали о таком, хотя потребность испытываем постоянно, но и это оказалось не все. К документу были еще и приложения, целых два. Одно называлось «Полезные ископаемые Мирамина и Ордон», а второе – «Предполагаемые места для размещения промышленно-индустриальных комплексов». Просмотрел все, никаких надуманных гипотез и грандиозных планов, только конкретные предложения и расчеты. Колоссально, как он это осилил, и все оформил, до сих пор не пойму. Раздался писк внутреннего селектора, и прозвучал голос Паши Крюкова. «Командор, прибыл начальник промышленного отдела инженер Спиридонов. Пусть войдет», — отозвался я. Спиридонов вошел как-то бочком, впервые у меня, то ли смущается, то ли нагоняя ждет, а напрасно. «Проходите, Михаил Юрьевич», — сделал я приглашающий жест рукой и указал на кресло напротив себя. «Будьте здесь своим, теперь часто, видеться будем. Чай, кофе? Нет, благодарю вас, командор», — ответил он, примащиваясь с краю. «Михаил Юрьевич, ну что такое?» — развел я руками. «Здесь только свои, а вы далеко не последний человек в нашей системе, почувствуйте себя свободно, расслабьтесь. Я вас не на ковер вызвал, а для некоторых уточнений по вашему плану о развитии промышленности». Инженер немного расслабился и ответил: «Извините, волнуюсь. Про вас столько слухов всяких ходит, а недавно и ребят из аналитического отдела видел, так на них смотреть страшно было. Вам, в самом деле, понравился план нашего отдела?» «Да, все логично и конкретно. Принимаю полностью, и скажу, что именно такого результата мы и ждали от нашего промышленного отдела». «Ну, там не все», — окончательно пришел в себя инженер. «Я не включил несколько мелких отраслей и нанотехнологий, нет у нас специалистов по этой теме». «Ха», — усмехнулся я, — «таких специалистов и на Земле нет, так, бутафория и первые пробы». «Нормально, лучше скажите, с чего начинать планируете, и что вам необходимо? А вы доверите такое дело мне?» — удивился Спиридонов. «Ведь я всего только инженер». «Доверю, и даже больше скажу. Я просто уверен, что вам это по плечу». «Ну, тогда на первых порах, нам просто необходимы геолого-разведчики и квалифицированные рабочие. Некоторые наметки по заводам, расположенным в России, у меня есть, да разведка кое-что подкинула. Кроме того, имеются связи и среди геологов, я ведь сам из Новосибирска, а вы знаете, что там народа технически грамотного много». Только, видя, что Спиридонов замялся, я сам спросил: «Возрастные категории?» «Да, они самые», — подтвердил он. «Не проблема», — успокоил я его. «Но там ведь не 10 человек, а сотни». «Нормально, у нашего отряда деньги есть, и 2000 хороших специалистов мы потянем. Можете выехать уже сегодня, прикрытие вам обеспечит. Не думаю, что власти решатся чинить препятствия гражданину Германии, да еще и с охраной. Заодно и семьи заберете, ведь ваши сотрудники, в основном, тоже семейные, так что сразу и этот вопрос утрясете». «Спасибо», — расплылся он в улыбке. «Ладно, продолжим. Какие производства вы считаете самыми необходимыми на данный момент?» Он помедлил, порылся в карманах и извлек на свет помятый лист бумаги. «Извините», — смутился он, — «волновался и папку в своем кабинете забыл. Вот, первые прикидки остались. Ничего, потом привыкните. Давайте». «Мы проконсультировались с финансовым отделом, сразу в течение полугода они смогут выделить 6 миллионов унза, и в последующем, еще по 2 каждые 3 месяца. Опираться придется на Гроянские заводы и ядерные реакторы, так что этого мало. Первого взноса хватит только на один реактор, инфраструктуру и два завода-трансформера. А нужны еще горнодобывающие комбайны. У нас пока с людьми проблема. Стоп, прервал я его. Делайте расчеты на 20 миллионов в первые полгода и 4 каждые 3 месяца. От таких цифр Спиридонов с лица сбледнул, но что-то быстро перекалькулировал и подвел итог. Два реактора по 1,5 миллиона, инфраструктура на 2 миллиона, горнодобывающие комбайны, производства Грай на 3 миллиона и 5 заводов. Расположить все на Ордоне, равнина Триши, долина Самур. Необходимо 15 тысяч рабочих, 500 автомашин, 300-400 тракторов, и это еще 2 миллиона. Продукцию начнем выпускать месяца через 3 после установки. На равнине Триш расположим 3 завода, это между Рассветным и Вратами, удобно ресурсы доставлять. Один завод будет выпускать микрочипы и прочую электронику по заказу инновационного отдела, еще один займется переработкой сельхозпродукции, и один определим на производство сельхозтехники. В долине Самур, что в Гридмаре, 2 завода, там нефть обнаружили, и известняк есть, а значит, один займется нефтепереработкой, а второй производством высококачественного портланда, шпаклевки и прочего сопутствующего строительного материала. Насколько я знаю, завод может выпускать только что-то одно. В чем подвох? Все верно, но родственные производства быстро перепрограммируются. Мы подобное на романцах отработали. Сегодня завод водку гонит, а завтра поменяли загрузку ресурсных баков, ввели новую технологическую цепь, и пошло вино. «Понятно», — сказал я. «Какие-то пожелания будут, командор?» — спросил Спиридонов. «Конечно. Самое главное, как только геолого-разведчики прибудут и пройдут процедуры омоложения, начинайте искать золото, платину, драгоценные камни и все, что может принести быстрый доход. На первое время это все-таки гораздо прибыльней, чем заводы. И еще, работайте в пределах Ордона, на Рамину особо не рассчитывайте. Геологоразведка только в пределах Геронской степи. Надо сразу показать, что наших промышленных интересов на Рамине нет. С ССГ нам бодаться не надо, союзники все же. Свое бы освоить и к делу пристроить. Если возникнут проблемы, сразу обращайтесь, помогу». Спиридонов ушел, а я продолжил прикидки по заокеанскому походу. Демоны там или нет, а 20 миллионов унза на развитие промышленности я обещал дать. Глава 10. Планета Ордон. Саниевский кряж, 04.03.2015. На Ордоне весна начиналась рано, и уже в конце февраля с полей вокруг Рассветного пропал снег, и только небольшой ночной мороз напоминал расквартированным вне макинакам, что на дворе все еще зима. После памятных боев за Оску батальоны были переброшены обратно в замок на отдых и доукомплектование. Спецназовцы потеряли 95 человек из 350, а россы 70 из 300. Тем не менее, дела их впереди ждали лихие, требовались бойцы, и в связи с этим командор дал Косте и Ратмиру разрешение на приоритетное пополнение своих подразделений личным составом. Ко всему прочему, приказал готовиться к развертыванию батальонов в полки по 1200 человек в каждом. У Аленина все было просто, забирал самых подготовленных из тех, кто поступал с земли, а вот Ратмиру пришлось побегать. Молодому комбату хотелось, чтобы батальон по-прежнему был росским, а не смешанным. Однако ни один князь не хотел отдавать своих воинов, практически все готовились к походу за океан. Ход сотню воинов под командование Ярослава Переяславского, так же как и командор, захотевшего поучаствовать в этом славном деле лично, но выделил каждый. Удалось набрать только 4 десятка извергов, людей, живущих на отшибе и вне племени. С родных земель Ратмир вернулся не то чтобы расстроенным, но неудовлетворенным своей поездкой. Впрочем, прошло 3 дня, и вчера к Ратмиру заявились старые знакомые, красногорские бояре Велимар Зима и Милоник Танхар. Тянуть время и впустую молоть языками бояре не стали, а сразу перешли к делу. «Здрав будь, княжич», — дружно поприветствовали его красногорцы. «И вам того же, люди добрые», — усмехнулся Ратмир. «Только не княжич я теперь, а граф Треза. Свое владение появилось. Так мы по этому поводу и прибыли к тебе», — Велимар Зима немного помедлил. «Граф Треза». «Да», — вставил Милоник Танхар. «Ты ведь говорил, что если свое княжество получишь, то нас принять сможешь. Сколько вас будет?» — спросил Ратмир. 15 тысяч, — ответил Зима и, предупреждая следующий вопрос, сказал: «С отцом твоим, князем Переяславским, все решено, ему недовольные не нужны». «Сколько из них воины?» «Да, в основном воины с семьями и хотят под твою руку пойти, Зима посмотрел на Танхара. 108 будет. Это так, подтвердил Меланик. Кроме того, многие помнят тебя по битвам за Изборск. С нами пойти хотят, а это еще от 3 до 5 тысяч людей. Там ведь тоже воины будут. Так как? Спросил боярин Зима. Берешь нас под свою руку? Да, Ратмир утвердительно кивнул головой. Ради такого графства можно и в Красногорское переименовать. Сегодня же отправитесь в земли под заселение смотреть, а как семьи осядут на место крепко, так набор воинов производить буду. Ратмир сидел на крепостной стене и еще раз прокручивал в голове вчерашний разговор с боярами, прикидывая, что и как он должен сделать для своих новых подданных. Замок ему достался большой, и если его перестроить, то должно получиться вполне прилично. Земли были богатые и плодородные, а вот с населением проблема. 1030 флегматичных крестьян, из года в год выращивавших кукурузу на своих полях, и небольшой угольный шахтерский городок на 2000 человек. Развернуться было где, но трудов в развитии своего графства требовалось вложить немало. Думки, проекты, планы. И тут, оборвав его мысли, раздался писк коммуникатора. «Да, комбат Рос», — ответил он. «Ратмир», — раздался голос Кости. «Я сейчас у Санийского кряжа. Тут шамхулы толпами в пещеры спускаются. Поднимай бойцов, моих и своих, всех заказывай вертушки, и ко мне. Пока они все по норам не попрятались, надо у них на хвосте вниз спуститься. С командором я созвонился, он дал добро и обещал батальон морпехов в помощь». «Понял», — буркнул Росс и рванулся вниз. Через полчаса оба батальона грузились в вертушки. Помимо боеприпасов, вооружения и амуниции, каждый боец тянул на себе или альпинистское снаряжение, или запас сухпайков, или фонари. Готовились к такой задаче не один день, кое-какие прикидки уже были сделаны. Каждого бойца заранее переобули в трекинговые ботинки, вибрамы, заготовили кошки, ледорубы, веревки, страховочные системы и прочее, могущие оказаться полезным в горных условиях, снаряжение. В большинстве своем ни спецназовцы, ни россы с горами дел не имели, а потому Костя назначил всем без исключения хотя бы краткие инструктажи и ознакомительные тренировки под руководством майора Шрамка, ранее служившего в Ботлихской горнострелковой бригаде. Бойцы загрузились, взлет, а после недолгого полета на 170 километров, выгрузка у подножия Санийского кряжа. Вышли на место по пеленгу, который группа Аленина, с самого утра вылетевшая на разведку и наблюдение за шамхулами, выкинула на своей временной точке забазирования. Костя с разведгруппой расположился на не очень большом горном уступе, и вертушки пошли на снижение поочередно. Если Ми-24 с трудом, но садились на площадку, то коровам приходилось зависать в 2, а то и в 3 метрах над неровной поверхностью. Бойцы скидывали свое снаряжение вниз, а потом уже сами десантировались. Выгрузились в темпе, только 3 растяжения на 600 человек, это немного. «Ну, где они?» – спросил Ратмир, подойдя к Аленину. Тот передал ему бинокль и указал рукой влево. «Вон, смотри». Приставив обрезиненные бинокуляры к глазам, Рост всмотрелся в то место, куда указывала Костина рука. По узкой расщелине, группами по 5-7 особей, шамхулы размеренно двигались куда-то вниз. «Там пещера», — сказал Костя. «Судя по всему, под нами целые подземные лабиринты. Мы им на доспех и в тела вогнали радиомаяки, теперь ведем. Примерную карту уже составили. Гадство. Раз 5 над этим местом пролетали, а пещеру так и не заметили. Много их? Да уж немало. Только при нас почти 900 прошло, а движение еще ночью началось. Что делать будем?» Аленин снял с головы кепку, почесал затылок и ответил. «Пойдем вниз и всех убьем. Мы ведь с тобой и не умеем больше ничего. Ты как, согласен?» «Я то согласен», — хмыкнул Ратмир. «Только осторожно надо. Вспомни Оску. Там нахрапом не получилось. Да помню я все. Предлагаю разделиться по ротам и прочесывать тоннель за тоннелем. На входе должна быть просторная пещера, там оставляем твоих, потом 3 развилки, по одной роте из моих в каждую. У всех радиомаяки, бойцы будут идти, а наверху карту составим, насколько можно, а то местный камень сигнал глушит. Как на сопротивление напоримся, значит, верно идем». А командор что сказал? «Да то же самое, осторожно продвигаться вперед. Обещался через пару часов сам появиться». «Ну, начали, начали», — утвердительно кивнул Росс. Через несколько минут все скопившиеся на уступе бойцы, оставив на месте только связистов под охраной одного взвода, начали спуск. Вниз, вниз, вот и шамхулы появились, медленно и устало бредущие по узкой тропке. Огненный шквал пронесся по тропе влево и вправо, сметая все, что только двигалось. Около 20 шамхулов положили на месте, и акинаки спустились вниз. Влево был выход в долину, с той стороны упрямо идут змеи-люди, вправо открылся широкий вход в пещеру. Одна рота из россов повернула в долину отстреливать припозднившихся шамхулов, а остальные, длинной колонной двинулись в подземные лабиринты. Шамхулы, попадающиеся бойцам на дороге, уничтожались моментально, боеприпасов не жалели, хотя гранаты применять не решались, мало ли, привалит и сиди здесь потом, смерти или спасения ожидай. Змеи-люди становилось все больше, но опасности они не представляли, вялые все какие-то, можно сказать, истощенные. Те, которых Ратмир отстреливал по зиме, были не в пример сегодняшним, быстрыми и ловкими, тяжелой целью. А этих, любой новобранец как в тире мог валить безбоязненно. Большую пещеру на входе в лабиринты зачистили быстро, проверили воздух газоанализаторами, норма, температура, норма. Как и определились ранее, россы под руководством Ратмира остались на месте, а спецы двинулись по трем тоннелям на поиск шамхульских гнездовищ или чего-то иного, что заставляло их из года в год возвращаться в эти места. 2 часа просидел Ратмир на месте, связь в пещерах не работала, только изредка сквозь треск помех прорывались отдельные слова и глухим эхом отдавались выстрелы. Напряжение нарастало, но тут стали возвращаться поисковые отряды. В первом туннеле, тупик, доложил один из ротных, во втором обвал, не пройти, доложил другой. Не было вестей только от роты, которую по центральному тоннелю повел Костя, но и от него прибежал посыльный, со словами, что комбат ведет бой с ордами змеи-людей, нужна подмога и боеприпасы. В этот раз спецы остались на месте, а россы двинулись на выручку Аленину и его отряду. Как раз в этот момент, к ним присоединились командоры Светлов, тоже решившие поучаствовать в поиске. Ведь была информация, что в глубине лежит тело бога, самое дело для меченых. Все руководство наверху, возглавил прибывший с ними Палыч. Вместе с начальством появились и морпехи из дивизиона контр-адмирала Семенова, так что быстро все переиграв, 2 освободившиеся роты спецназа все-таки пошли второй волной вслед за россами. До места, где спецы вели бой, надо было двигаться не менее получаса, и основной коридор, идущий под углом 15-20 градусов вниз, все время расширялся. Если от самого входа акинаки шли по 3 человека, и ширина коридора равнялась метрам 3-4, то вскоре в шеренге шло 5-7, а затем и десяток мог спокойно пройти. Причем, было подмечено, что в глубине температура падала, хотя по идее, наоборот, должна была только повышаться. И еще, на стенах появились аккуратные и геометрически ровные наскальные надписи клинописью и рисунки, сцены непонятных обрядов, охота, быт. Ратмир вздрогнул, и заметивший это командор, спросил, что, жутковато, не то чтобы, протянул Росс, зябко и мурашки по коже бегают, да еще и запах этот гнилостный усиливается, змеями все больше попахивает. Ничего, сейчас постреляем и согреемся, а запах от мертвых тел. Действительно, чем дальше, тем мертвых шамхулов попадалось все больше. Еле слышная стрельба впереди, ни на минуту не смолкая, только усиливалась, а когда, по словам посыльного, идущего проводником, оставалось совсем немного, в шум боестолкновения вплелись разрывы гранат. Командор обернулся и выкрикнул. Походу, наши парни серьезно встряли, раз карманную артиллерию подключили. А ну, вперед, бойцы! Несколько сотен крепких, потных, нагруженных боезапасом и амуницией мужчин, по всерасширяющемуся подземному тоннелю, бросились бежать вслед за своими командирами. Минута, две, и вся масса людей вывалилась в огромный зал, прямо на позиции спецназа, который огрызался остатками боезапаса от самых настоящих орд шамхулов. Успели. Бойцы Кости Аленина держались из последних сил и, судя по всему, уже начинали отход, отбиваясь от змеи-людей гранатами. Они держали небольшую возвышенность на входе в пещеру, а 1000 тварей упрямо ползли на них. «Вы вовремя, командор!» — выкрикнул Костя, перезаряжающий свой автомат. «Выручайте!» Кудрявцев только кивнул и скомандовал. «К бою! Влево-вправо, группами! Рассредоточиться! Патронов не жалеть! Бей их, парни! Чтоб ни одна тварь не выползла на поверхность! Живей!» — подгонял Ратмир своих воинов, группами вдоль стены продвигающихся на позиции. «Держаться!» — вторил ему голос Кости. Россы заняли оборону, и шквал огня, вчистую выкашивая первые ряды, накрыл шамхулов. Положение стабилизировалось, создания древнего предтечи не отступали, но на возвышенность пробиться не могли. Их бронзовые доспехи и мечи блестели матово-золотистым искорками под светом сотен мощных фонарей, когда они размеренно двигались на стену огня и стали, но, так и не дорвавшись до людей, замертво падали на пол подземного зала. И вот, минут через 15, наступление тварей прекратилось, они не отступили, а просто закончились. Акинаки перемололи противника, и возникла временная передышка. «Плохо, командор», — устало прохрипел Костя, опускаясь рядом с Ратмиром на каменный пол и прислоняясь к стене. «Здесь не только шамхулы, но и еще какая-то сволочь. Пару раз нас то ли инфразвуком накрывало, то ли еще какой гадостью. Сначала крик, а потом мягкий удар по всему телу, ломит зубы, дыхание перехватывает, у некоторых боли головные начались, и волосы дыбом встают. Ладно бы так, перетерпели, но у меня трое в обморок рухнули, еле откачали». Костя, оборачиваясь к комбатам, спросил командор: «Это какая по счету волна была?» «Третья», — выдохнул комбат спецназовцев, доставая флягу с водой и делая несколько судорожных глотков. «Первые две, так себе, сотен по пять, не больше, а в этой, как минимум несколько тысяч было. Пещера большая, до края не дошли, вдоль стен от норков много, почти все вниз уходит. Продвинулись метров на 400. Пришлось сюда отступить, а то окружили бы и массой задавили». «Правильно поступил», — одобрил Кудрявцев. «Что дальше, командор?» — спросил Костя. «Сейчас отдых, роту, которая здесь оборону держала, оставляем на месте, а остальные двигаются вперед». «Командор», — опять заговорил Аленин, — «а может, ну их, пещеры эти, давай отступим. Ты знаешь, я не трус, всякое в жизни бывало, но тут, в этом поганом месте, живым людям делать нечего». Кудрявцев похлопал Костю по плечу и успокоил: «Все будет в норме, это инфразвук на тебя так действует, то не трусость, а реакция организма. Здесь останешься, в прикрытии». Костя молча и понимающе кивнул, а командор обратился к Ратмиру: «Собирай всех меченых, у Кости семеро, у тебя шестеро и нас трое. Впереди пойдем». Росский комбат вскочил и побежал собирать братьев по ордену и одаренности. Прошло еще 15 минут, и, выстроившись плотным квадратом, ощетинившись стволами, акинаки двинулись вперед. Головным дозором, готовые принять на себя первый удар, шли меченые. 100 метров, 200, 300, только трупы шамхулов под ногами бойцов и мерзкий острый запах напоминали о том, что совсем недавно здесь кипел бой. Тишина. Лучи сильных шахтерских и тактических фонарей Е2 или Аутдарсман скользили по потолку, по утрамбованному полу и гладким стенам, выискивая опасность, но ничего не находили. «Не расслабляться», — разорвал вязкую тишину голос командора. «Опять напряжение, глаза всматриваются в сумрак таящий неведомого врага, руки в перчатках сжимают верный автомат, и воины, еще плотнее сомкнув ряды, продолжают движение. 500 метров, 700, трупов под ногами нет, своды стали выше, а стены наоборот, немного придвинулись. Стоп, натоптанная шамхулами тропа уходит в широкий, метров 20, темный провал. Рассредоточившись, занимая круговую оборону, спецы остаются на месте. Меченые, а вслед за ними и россы, ныряют в этот зияющий чернотой зев. Проход метров 30 и новая пещера, не такая большая, как предыдущая, но внушительная, края опять не видно. Холодно, не меньше 15 градусов ниже нуля. «Мать моя», — выдохнул стоящий рядом с Ратмиром сержант Куликов, меченый из спецназа. Росс посмотрел туда, куда был направлен луч шахтерского фонаря в руках у сержанта, и обомлел. Стена была ледяная и прозрачная, а из нее на него смотрели равнодушные и мертвые глаза симпатичной девушки, одетой в роскошное бархатное платье. Он направил свой абакан дальше по стене, и луч тактического аутдарсмана послушно пошел вслед за стволом. Насколько хватало взгляда, вся стена была забита замороженными женщинами, сотнями, а может быть и тысячами. Здесь были крестьянки, аристократки, бродяжки в лохмотьях и просто девочки лет 10. Кладбище, а может быть морозильная камера для хранения мяса, что это было, можно было только гадать. Легенды и предания местных людей, по крайней мере, в том, что шамхулы воровали только женщин, не врали. Я-у-я и краткое. Пронесся по пещере сильнейший протяжный звук, и что-то ощутимо ударило Ратмира в бок. Кувырок, уход в сторону, ствол мечется по стенам. Никого. Ратмир огляделся и увидел, что большинство россов валяется на полу, зажав руками уши, из которых течет кровь, или, раскинув руки, находится в бессознательном состоянии. Немногие оставшиеся на ногах воины, с полсотни, не больше, застыли в ступоре, и только меченые, хоть и с трудом, но перенесли этот вопль достаточно безболезненно. Потолок, гулким эхом, перекрывая стоны раненых, прозвучал голос командора. Ствол вверх, есть, засек метнувшуюся тень. По потолку заметались световые круги, и стало понятно, с чем Акинаки имеют дело. Свесившись вниз головой, уродливая и отдаленно напоминающая человеческую, держась за покрытый многовековой изморозью камень корявыми лапами, наверху примостился горбатый паук. Судя по всему, эта тварь собиралась повторить свой звуковой удар, поскольку горб на спине надувался, становился все больше и был явственно слышен звук засасываемого воздуха. Огонь! Раздалась команда Кудрявцева, и все меченые одновременно начали в это волосато-горбато-членистоногое существо палить из всего, что имелось под рукой, а имелось немало. 3 пулемета и 12 автоматов, выпуская одну очередь за другой, создали вокруг этого существа непроходимый стальной барьер, который сомкнулся и просто разорвал тварь на части. Куски мяса и неприятной слизи еще падали на пол, а командор уже отдал следующую команду. «Меченые, внимание! Пятерка Куликова, охрана! Остальным, заняться осмотром личного состава! Светлов, подкрепление, роту спецов сюда, живо!» Вскоре, почти все пораженные звуковым ударом пришли в себя, и только 20 бойцов так и оставались в бессознательном состоянии, из которого их не мог вывести ни укол боевых стимуляторов, ни нашатырь. Таких грузили на плащ палатки и оттаскивали в тыл. Все боеготовые воины, человек 100, вновь двинулись вслед за меченными. Казалось, что ледовый коридор с замороженными женщинами не закончится никогда, что их безучастные и стеклянные глаза так и будут следить за проходящими мимо них акинаками. Однако, преодолев еще метров 400, воины вышли к широкой двери, самой обычной, из древесины местной породы. Бук, подойдя вплотную, изрек Куликов: «Доброе дерево». После этих слов он нанес резкий прямой удар ногой по двери, и она, видать, давно прогнившая и державшаяся только на петлях, рухнула внутрь следующего помещения, оставив от себя только пыль, на мгновение зависшую в морозном воздухе. Воины вновь изготовились к бою, и отработанными тройками-пятерками вошли в помещение, которая прикрывала дверь. Комната, еще одна, и еще 3, люк вниз, лестница, и еще один люк вверху. Никого вокруг, полное запустение. Только остатки примитивной мебели, которой ранее были заставлены комнаты, рассыпались от малейшего соприкосновения. «Игорь», — окликнул Светлова командор. «Что, есть контакт?» — отозвался лейтенант. «Где-то внизу, но странный какой-то, то возрастает, то гаснет почти до нуля. Предложение есть, валить отсюда надо, пока при памяти», шмыгнул носом Светлов. «Нехорошее место». Командор повернулся к остальным меченым, настороженно замершим по всем помещениям с оружием на изготовку. «Куликов, Барамир, посмотрите, что наверху», сказал он и уселся перед люком, ведущим вниз, немного поводил над ним ладонью и продолжил: «А я почему-то с тобой согласен, Игорин. Надо бечь отсюда, пока в полном здравии и твердом уме. То, что там внизу сидит, нам не одолеть». Из люка свесилась голова варяга Барамира. «Командор, там выход на поверхность, на верхушку горы. Двери открытыми оставили, наверное, и связь должна появиться». Кудрявцев мотнул головой, мол, понял тебя, и взял в руки коробочку коммуникатора. «Палыч, на связь, здесь командор, отзовись». «Здесь Палыч, слушаю», — отозвался глава ордена меченых. «Мы в центре лабиринта, есть выход на поверхность, самая высокая точка горы. Мои бойцы сигналку кинут, найдешь. Эвакуироваться будем вертушками с вершины. Давай сюда карандаш. Тимофей, ты уверен?» Командор нахмурился, немного помедлил и ответил: «Да, без него не обойтись». Кудрявцев обернулся к спецам из прикрытия: «Всем отход, через час в подземельях не должно никого быть. Вертушки в долине, полная эвакуация». «Есть», — рявкнул ротный, и спецназовцы устремились обратно, к свету, к чистому горному воздуху. «А вы чего?» — обратился командор к меченым. «Я здесь несколько книг и тетрадей видел на столах. Собрать все, да тайники поищите, в таких местах они должны быть обязательно». Люди занялись делом, и кое-что нашли, а через 20 минут, в сопровождении Барамира, по лестнице спустился Палыч. Варяг и мастер-рукопашник, что-то недовольно ворча, тащили мешок с чем-то продолговатым и, судя по их раскрасневшимся лицам, чрезвычайно тяжелым. Мешок, издав характерный металлический звук, опустился на пол, а командор, развязав горловину, посмотрел внутрь и, удовлетворенно ухмыльнувшись, отдал следующую команду. «Ратмир, Светлов и Палыч на месте, остальные на выход, уходим вертушкой с вершины, вперед!» Когда звуки шагов ушедших наверх меченых затихли, Кудрявцев волоком вытащил из мешка что-то отдаленно напоминающее снаряд. «Знаешь, что это такое, Ратмир?» — спросил он у Росса. «Снаряд?» — недоуменно пожал плечами комбат. «В некотором роде. Это изделие из КП-13 МЯ, производство ГРАЙ. Расшифровывается как снаряд космический промышленный, мощность 13 килотонн, модернизированный, ядерный. Сейчас мы учиним здесь большой бум, и будем надеяться, что в инструкции к изделию, правда написано, про малую радиацию. Запоминай, что я делаю, вдруг пригодится. Сейчас мы поставим его на часовой механизм, так как радиосигнал может не пробить горный массив». Произнося эту речь, Кудрявцев вкрутил детонатор, отщелкнул предохранитель, а после этого вскрыл ключом боковую створку снаряда и начал набирать цифры на маленькой электронной панели. «На 2 часа ставь, Тимофей», — вмешался в процесс Спалыч. «Час», — буркнул командор. «Самое то, что доктор прописал, для лечения местных метастаз и прочих раковых опухолей на теле многострадального мира», — захлопнул створку и опять закрыл на ключ. Видя, что все готово, Палыч и Ратмир поддели ломиками люк, ведущий вниз, с трудом приподняли закисший кусок металла, и когда щель расширилась, командор ногой столкнул снаряд вниз. «Не сломается?» — спросил Светлов. «Нет, он космические перегрузки выдерживать должен, да и в астероиды, когда втыкается, то наверняка удары более сильные, чем от простого падения вниз, как сейчас». Он огляделся. «Чего стоим, чего смотрим, чего ждем? Бегом наверх, а то рванет так, что костей не соберем, и даже праха не останется. Бегом». На вершину они не выбежали, а вылетели, и тут же запрыгнули в крокодил, который ждал только их. Когда вертушка взмыла ввысь, Палыч нервно рассмеялся. «А прикиньте, выбегаем мы, а здесь никого, все уже свинтили». «Да уж», смеясь, вторил ему командор. «Вот это был бы полный попадос». Ратмир, глядя, как они заразительно хохочут, тоже улыбнулся, хотя и не понимал, почему 2 испытанных и проверенных делом высших офицера отряда «Акинак» так боятся какого-то снаряда. Ведь достаточно отойти в сторону, выбрать надежное убежище и переждать. Впрочем, через 45 минут, находясь в 20 километрах от горы, прячущий в себе орды шамхулов и что-то страшное в глубине, он понял. Стоя рядом с Костей Алениным на вершине более высокого кряжа, Ратмир увидел, как скальный монолит единым порывом оторвался от земли, приподнялся, выметнул из себя длинные языки пламени и опал вниз огромной кучей обломков, навсегда похоронив и, скорее всего, уничтожив то, что там пряталось от мира не 1000 лет. Глава 11. Планета Рамина. Замок Штирштар. 06.03.2015. «Все-таки правильной оказалась моя идея относительно хроникера при каждом батальоне», — подумал я, удобно развалившись в своем кресле и просматривая видеосюжет о боях в горных лабиринтах под Санийским кряжем. Воины, что спецназ, что россы, действовали грамотно, с тактикой порядок, машинально отметил я. Правда, с вооружением немного перемудрили, и если в следующий раз возникнет подобная ситуация, а она возникнуть может, того же Еджубонга вспомнить, надо обзавестись огнеметными расчетами. Вооружить их можно чем-то наподобие итальянских пехотных струйников Т-148. В подземных лабиринтах очень поспособствовать могут. Сделал себе пометочку проработать этот вопрос с Назаровым и начальником торгового отдела полковником Декером. Пусть по рынку хорошие образцы присмотрит, не обязательно земные. У той же корпорации Талли Шмидт в рекламных проспектах целый раздел этой теме посвящен.